Дорогие братья и сестры, воскресный вечер этот продолжается богослужение, и все мы здесь собрались для того, чтобы еще поразмышлять над Божьим Словом. И мне хочется прочитать одно место и вместе с вами порассуждать и так поразмыслить над тем, что же хочет нам Господь сказать, еще раз напомнить. Я прочитаю место, которое побуждает нас к этому. Это послание к Евреям, 12 глава, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот так интересно нас и предостерегает, и наставляет апостол Павел, как нам избегать вот той слабости, вот кто был на утреннем собрании, и, можно сказать, тема утреннего собрания была так, чтобы нам не поколебаться, не упасть, не ослабеть, чтобы твердо стоять. И здесь вот я так понимаю, что продолжение этой темы идет именно речь о том, чтобы один из моментов, как нам избегать вот этих колебаний. И очень простой такой, ну, не сказать способ, а, думаю, большее здесь – это действие Духа Святого в сердцах, в душах, в жизни каждого христианина. Это помыслить. Потому что от помыслов очень многое зависит, и помыслы, бывает, нас и до этого падения доводят. Помыслы, они и колебают. От множества помыслов возникают сомнения, и такие великие сомнения, когда человек начинает сомневаться в силе Божией, когда его вера ставится под сомнением. А может быть, как мы читаем, есть такое место, где апостол Павел в размышлениях говорит, что, а может быть, Христос и не воскрес. А если Он не воскрес, то и вера ваша тщетна. Но потом в духе Он заявляет, что, но Христос воскрес. И Ему слава. И, знаете, вот, ну как помыслить? Как помыслить? Ну что такое помыслить? Во втором послании к Коринфянам, в третьей главе, я прочитаю с 4 стиха. «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. И вот эта способность помыслить, она каждому христианину дана от Бога. Это Божий дар, так же, как дар веры, как дар от Бога, дух покаяния, когда человек раскаивается, когда осознает себя грешным. И вот этот дар помыслить об Иисусе Христе, это тоже дар от Бога. Вот у меня недавно была беседа, я так, ну, подвозил человека одного, продолжительная поездка была, и так разговаривали о многом, ну, я хотел с ним о Боге разговаривать, и как бы у него много разных тем, а я вот все о Господе, и все мысли о Господе, а у него вот много разных мыслей. Я ему об Иисусе Христе, о страданиях. Он говорит, да ладно, ладно, я понимаю, вот и уходит с этой темы. И вот нет у него такой способности помыслить о Христе. Я утешаю себя, когда мысли мои о Господе. И это утешение тоже не мое. Это утешение тоже от Господа. книге пророка Исаии, 53 глава, я прочитаю с 3 стиха. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Друзья, вот когда человек помыслит об этом, ну не просто так, что вот прочитал и подумал, а мысли его будут погружаться, и погружаться туда, в то время, которое было Богом определено для того, чтобы Иисуса предали на распятие. И вот помыслить об этом, и это уже благодать. И эта способность нам дана от Бога, и этой способностью нельзя пренебрегать. Эта способность дана нам для того, чтобы мы не ослабели, для того, чтобы мы еще более и более утверждались в нашей вере, для того, чтобы проделать этот путь земной, для того, чтобы мы могли это утешение, которым нас Бог утешает, могли утешить тех, кто еще не имеет этой способности от Бога. И это необходимо делать, чтобы и самим спастись, и те, кто рядом с нами находится, чтобы они тоже имели это спасение. Ранами Его мы исцелились. Друзья, вот такие простые слова, раны Его, которые нас исцеляют, только помыслить о них, и они уже приносят вот ту благодать, которую недостает человеку, который погибает в этом мире сегодня, еще не знающий Господа и не имеющий этой способности. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы вот утешались этим, утешались в помыслах наших, чтобы мы в мыслях были там, на Голгофе, и чтобы видели эти раны нашего Господа, и чтобы кровь Его святая, которая там пролитая, чтобы она еще и еще омывала наши сердца, к нашей праведности, к чистоте сердца нашего, чтобы мы могли иметь общение с Богом во всей полноте. Аминь. Помолимся.